совершенному поражению его. У учительши не только не слыхали ни вчера, ни сегодня о Настасье Филипповне, но на него самого выбежали смотреть, как на чудо. Все многочисленное семейство учительши, все девочки и погодки, начиная с 15 до 7 лет, выспало вслед за матерью и окружило его, разинув на него рты. За ними вышла тощая желтая тетка их в черном платке, и, наконец, показалась бабушка семейства, старенькая старушка в очках. Учительша очень просила войти и сесть, что князь и исполнил. Он тотчас догадался, что им совершенно известно, кто он такой, и что они отлично знают, что вчера должна была быть его свадьба, и умирают от желания расспросить и о свадьбе, и о том чуде, что вот он спрашивает у них о той, которая должна бы быть теперь не иначе, как с ним вместе, в Павловске, но деликатится. В кратких чертах он удовлетворил их любопытство насчет свадьбы. Начались удивления, ахи, вскрикивания, так что он принужден был рассказать почти все остальное, в главных чертах, разумеется. Наконец, совет премудрых и волновавшихся дам решил, что надо непременно и прежде всего достучаться к Рогожину и узнать от него обо всем положительно. Если же его нет дома, о чем узнать, наверное, или он не захочет сказать, то съездить в Семеновский полк к одной даме, немке, знакомой Настасье Филипповны, которая живет с матерью. Может быть, Настасья Филипповна в своем волнении и желая скрыться, заночевала у них. Князь встал совершенно убитый. Они рассказывали потом, что он ужасно как побледнел. Действительно, у него почти подсекались ноги. Наконец, сквозь ужасную трескотню голосов, он различил, что они уговариваются действовать вместе с ним и спрашивают его городской адрес. Адреса у него не оказалось. Посоветовали где-нибудь остановиться в гостинице. Князь подумал и дал адрес своей прежней гостиницы, той самой, где с ним недель 5 назад был припадок. Затем отправился опять к Рогожину.